25 апреля. Ставил в ночь задачу вести наблюдение, огонь не открывать. Надо немного подергать бандитов за нервы и определиться с маршрутами их передвижений. Но не учел, что старшим пошел на сорок. Как только они с профессором определили точку схождения двух очередей трассерами, так соблазн победил, и влупили они по автоматчику из РПГ. Тут же по ним ответили сразу 3-4 автомата. Пришлось стрелять еще раз. После этого стрельба поутихла, и до утра больше не беспокоили. А мне пришлось подняться на огневую и согнать свое банформирование вниз, а затем на базу. Непрерывная работа на протяжении 3 ночей с одной огневой точки — грубейшее нарушение техники безопасности. Счастье ребят, что духи не смогли или не рискнули подойти на прицельный выстрел из подствольников. Но раза 3 на предельной дистанции они кинули гранаты в район 3-го поста, справа от нашей позиции. Днем поработали с комендантом и его начальником штаба по вопросам самообороны. Молодцы мужики, трезвые, толковые. Замкомандира СВМЧ начал выламываться по поводу поддержки БТРами. Комендант очень вежливо и корректно пригласил его на беседу в центральную комендатуру. После этого сразу выяснилось, что все вопросы можно решить и на месте. Подписан большой приказ на присвоение званий, досрочный сверхпотолка для младшего начсостава. Наших вошло в приказ 26 человек. Всем подписали без малейших оговорок. Это тоже признание. Очень рад за своих. В следующий приказ тоже наши попадут. На рынок сегодня патруль усилили. Вошла и группа приморцев. Местные сделали правильные выводы. Обошлось без инцидентов. Владивостокцы ругаются черным матом. Умники сверху дали команду снять их блокпост. Потом сообразили, что без прикрытия остался стратегически важный мост, да и в городе стало больше безобразий. Раньше блокпосты делили город на секторы и не позволяли бандитам шляться по городу с оружием. Пошла команда восстановить блокпосты. Но за сутки народ успел разворовать весь блок, включая бетонные плиты и мешки с песком. Все пришлось строить заново, наспех. Сегодня ребята будут нести службу полуприкрытые, без инженерных сооружений и минной системы. Вечером собрались у замполита в уголке на кроватях, трепались за жизнь. О политике разговор шел с использованием лексикона, далекого от дипломатического. О женщинах ни слова. Начальник штаба приморцев вчера рассказывал. Подарили мне плакат. Вот такая Дарья, с вот такими. Так я его через 2 дня снял. Как не посмотришь с кровати, она все глазки строит. 26 апреля. У Бушнова в апреле будут 2 дополнительных дня рождения. Но по порядку. Со вчерашнего дня собирались к морским пехотинцам из Владивостока. Приморцы наладили контакт с земляками, и те подарили им немало полезных в нашей жизни вещей. С учетом обещаний духов устроить серию терактов, а то и массовую бойню нам на 9 мая, решили и мы прибарахлиться слегка. Можно было бы и поближе поискать, но здесь прибавилось другое соображение. В этой дивизии служат магаданские ребята, и матери попросили узнать, как у них дела, если будет хоть малейшая возможность. Взял видеокамеру, но записать хоть одно живое письмо не удалось. Все батальоны разбросаны, добираться далеко. Основная часть на марше, уходит к железной дороге на погрузку, идут на замену. Но встретился с офицерами штаба и узнал главное. Все магаданцы живы и здоровы, кроме того парня, что привезли перед нашим отъездом. Морпехи молодцы. Мы к ним приехали часов в 11-12. Они попросили приехать к вечеру и сказали, что немножко помогут. Кстати, сначала мы заехали в расположение какой-то части ВДВ. Вышел командир, подполковник. Выглядел молодцом. Выбритый, подшитый, щеголеватый. Я объяснил нашу ситуацию, что остались практически без боеприпасов в ситуации серьезного обострения. Он брезгливо через губу сообщил, что как-то дал ментам боеприпасы, а против него потом чуть уголовное дело не возбудили. Хоть бы придумал что-нибудь пооригинальнее в этом-то бардаке. Сказал бы просто, что не дам и все. Короче, белая кость не пожелала общаться с ментами. К чести солдат-десантников, когда провожали нас с КПП, всю дорогу извинялись. «Братишки, вы не думайте, у нас не все такие гондоны, но без его разрешения мы вам помочь не можем». «Ладно, бог ему судья». А морпехи просто молодцы. Нужно было после встречи с командованием пообщаться непосредственно с начальником склада артвооружения. Я правильно просчитал ситуацию и отправил на переговоры носорога. Санкционировал любые виды контактов. Вечером носорог вернулся в отряд в невероятном состоянии. Очень трудная штука – дипломатическая работа с прапорщиками из морской пехоты. Бойцы из сопровождения сказали, что на завтрак к 18 нам обещали приготовить гуманитарную помощь, а послезавтра братишки-дальневосточники уже уходят. Сам я к 18 поехать не мог, была назначена другая встреча, поэтому вечером я встал перед трудным выбором. Если отправить ребят, то вернутся они в 19-19.30, а это время уже опасное, хотя и светло. Но если не подъехать вовремя, то морпехи уйдут, и мы недополучим жизненно необходимых средств обороны. Это может в случае серьезного боя обернуться дополнительными потерями. Решили так. Старшим машины собрался начальник штаба комендатуры. От наших поехали Пушной и Гангстер, как специалист-оружейник. А для охраны дал пастора, деда, Колю-2 и Волка. Решение оказалось правильным и выбор удачным. На обратном пути ребята проезжали по тем же мостом на минутке, что и расстрелянные парни из Владивостокского СОБРа. И издали увидели, что в луже под мостом якобы застряли «Жигули», и возле них толкутся два чеченца. Пушной сразу подал команду «Внимание!» И ребята, понимающие друг друга, с полуслова-полувзгляда распределились вверх-вниз, лево-право. Когда проехали мимо «Жигулей», один из чеченцев потянулся к багажнику, но пастор рявкнул: «Куда? Руки на багажник!» И тот замер. Тут же заметили автоматчика на крыше. Он успел дать одну очередь, но прицелиться ему не позволили. Подавили дружным залпом. С другой стороны, в окне, мелькнул еще один. Его заметил Волк и отработал трассерами, сориентировав остальных. Прижали огнем и этого. Геройствовать, останавливаться, чтобы принять бой, не стали. И умницы. В машине лежало столько всякого добра с разнообразной начинкой, что от одного удачного попадания все дружно полетели бы до Магадана, без пересадки. Выскочили из этого коридора на полной скорости. Пробоин не было даже в машине, хотя 2-3 очереди духи успели отработать. В машине поленница, мух, шмелей, огромный ящик с гранатами, штук 200, около 20 тысяч наших родненьких патронов, 7,62. Живем! Выслушав рассказ своих об этом событии, я пошел в комендатуру. Офицеры ужинали, меня встретили как именинника и усадили на почетное место. Начальник штаба взахлеб рассказывал об этой перестрелке, кстати, его боевом крещении. Особенно восхищался хладнокровием, реакцией и наблюдательностью ребят. Нет, как они сразу сообразились с этими «Жигулями». И ты понимаешь, без всяких слов распределились, работают. Вообще, в этом городе любая поездка, даже за редиской на ближний базар, может обернуться потерями. Поэтому я запрещаю своим самостоятельные вояжи в город. Сам выезжаю и выпускаю других, только при крайней необходимости. Ребята относятся с пониманием. Чужой и собственный опыт убедили самых упрямых. После обеда нас собрал начальник ГУОШ, генерал-майор Бабак, рассказал о подготовке духов к массовым акциям, о травле, которую устраивают местные политики в отношении нас в ходе начавшейся здесь выборной кампании. Затем представил своего сменщика, полковник из Новосибирска, фамилию я не расслышал, охарактеризовал его лучшим образом, что это его давний товарищ и коллега. Если новый начальник такой же мужик, как Бабак, то служить с ним будет можно. Но посмотрим. После собрания я зашел к нашему куратору, первому заму, Н.Я. Долбенкину. Отличный мужик, мы его очень уважали. Распрощались тепло, обнялись. Здесь, перед лицом постоянной опасности, полковники и майоры все равны, все боевые товарищи. Это придает особую теплоту даже служебным отношениям. И просьба таких командиров, как Долбенкин или Бабак, исполняется быстрее и добросовестней, чем любой грозный приказ. Зашел и к генералу, записал их на видеокамеру. А вчера провожал Валерия Федоровича, тоже записал его. Все как сговорились, не только высказали, как принято, свои пожелания на прощание, но и очень тепло отозвались о работе наших парней. Дай бог не уронить себя в последние дни, и самое главное, никого не потерять. С каждым днем эти черти становятся мне все дороже. 28 апреля. 27 прошло неприметно. Мылись, брились, стирались, прибирались. Многие потом посетовали. Только отстирали форму, а ночью ухряпали. Ушел наш полк. Ушли по-свински. Даже мешки с землей посбрасывали. Повысыпали. Разорили нашу оборону на большом протяжении. Оставили голым весь первый этаж школы. А ночью боевики устроили большую пробу сил. Ответственным от командования был Кокс. Он только пошел проверить посты и находился на третьем посту. Вдруг по ним врезали сразу два подствольника. И началось. Я, услышав стрельбу, оделся, поднял резерв и пошел на пост к нашему расчету ОГС. Пастор со своими ребятами был уже на месте и работал вовсю. Против нас работали от 7 до 10 человек. Минимум 3 подствольника одновременно. 2 автоматчика, 2 снайпера и группа прикрытия, которая отрабатывала ракеты и свои обычные трюки. У нас с гранатометом дежурил полковник. Вообще-то мы стрелять в эту ночь не собирались, решили понаблюдать. Но наши друзья вели плотный огонь и уже хорошо пристрелялись к постам. Пришлось ответить. После первого залпа интенсивность огня у них снизилась. Второй тоже пришелся неплохо. Кокс продолжал рулить на третьем посту. Где-то с час длилась плотная перестрелка, но уже явно отвлекающего характера. Потом наступило затишье. Я снял с постов всех, кого можно, оставив только наблюдателей, так как был уверен, что духи, проведя разведку боем, могут ударить из чего-нибудь потяжелее. Мухи и шмели у них тоже есть. Бугор обеспечил ребятам горячий чай. Только чуток расслабились. В рации тревожный голос пастора. «Змей! Вот они, вплотную!» Я ору в рацию. «Мочи!» Быстро вылетаем в коридор. Слышу серийные разрывы ручных гранат. То ли наши отбиваются, то ли наших забросали. Но добежать на помощь не успели. Практически сразу пастор доложил, что все в порядке. Тем не менее, все расчеты заняли свои места. Кокс занял место на позиции АГС. Тут-то и началась центральная заваруха. Духи как остервенели, не просто стали лупить со всех направлений, а полезли к позициям, норовя подобраться поближе. В короткие минуты передышек оставлял Кокса на крыше руководить боем. Ответственным-то на эти сутки от командования был он. И пару раз деликатно на это намекнул. Ну, ежели замполит командует, то командиру пришлось немного позамполитствовать, посмотреть, как духу народа. Пошел по постам, где наши ребята укрепили срочников-милиционеров. И наши, и мальчишки из СВМЧ держались отлично, без суеты, внимательно. По их секторам молотили из подствольников, но подобраться не пытались. Кто-то шуршал рядом со вторым постом, но туда полетели РГД-5, и шуршавчики исчезли. Третий пост пристреляли и укладывали гранаты очень точно. Ребят спасало то, что пост перед этим был укреплен. Но и они выглядели неплохо, даже весело. Боевой азарт уже произвел свое действие. Часам к 3 утра все начало стихать, и я отправился дописывать обещанную начальнику Гоша информацию по нашим разведданным. Никто из офицеров не спал. Народ потихоньку подремывал в форме, в обнимку с автоматами. Около 4 пришел Кокс. Попили чайку и стали дожидаться рассвета. Теперь я хорошо испытал то чувство, которое испытывал Хома Брут, дожидаясь первых петухов в заколдованной церкви. Весь бой шел около 7 часов, наиболее интенсивный — 4 часа. Хотя до этого мы все были не выспавшиеся, но в эту ночь спать совсем не хотелось.